Глава 111. Твердый грунт. Потом где-то там, за океаном, а может быть в растянутости космоса наверху или в дебрях световых плат суперкомпьютеров Пентагона, кто-то перехватил инициативу. Те самые неизвестные хакеры, выполняющие сейчас задания Центра Возрождения, а может быть не только этого центра, может каких-то аналогичных национальных или наднациональных объединений. Кто мог это точно знать? Главное, что эта победа там, в виртуальном мире информации, переотразилась сюда, в мир совершенно реальный. И тогда танки? Нет, они вовсе не замерли. Они вроде бы продолжили активное движение и стрельбу здесь и сейчас. Для внешнего наблюдателя, к примеру, для бойцов отряда Ахернар, вообще мало что изменилось, по крайней мере в первые несколько минут. Просто подспудное ожидание смерти вначале как бы застопорилось, а потом начало проворачиваться в холостую. Оборвалось оно, только когда по питаемым бензином телефонам поступила команда ввести встречное наступление. Ввести наступление на танки. Ибо кто знает, долго ли там, в информационном мире, хитрые контрпрограммы смогут удерживать первенство. Надо было ловить момент. И к тому же еще... «По нам пущена ракета!» — доложился в прижатой к уху трубке Сергей Шикарев. «Запущена с моря. Будет здесь через 20 минут. Скорее всего, целью является наш коррекционный центр. У вас мало времени». И тогда ахернарцы и представленные к ним помощники с винторезами двинулись туда, навстречу танкам, с несколько большей охотой, ведь это был их единственный шанс окончательно победить. А там, впереди, с виду абсолютно исправные танки МакАртур бились с призраками. Подчиняясь командам обманутых ложными целеуказаниями людей, они палили в божий свет, в каких-то найденных компьютерами врагов, и маленьким экипажем отвлечься бы от этой навязанной игры и откупорить люки, или просто глянуть в перископ, не снабженный электронными прибамбасами. Но где было взять такой перископ? А если б и имелся, кто бы решился в таковой посмотреть? После того, как в мире вошло в повседневность оружие, способное сжигать глаза за километры, желающих пользоваться некомпьютеризованными прицелами и перископами стремительно поубавилось. И дело не в том, что вероятность попасть под слепящую винтовку какого-нибудь соранцу чрезвычайно велика, шанс попасть под обычную пулю или осколок гораздо выше. Но сама возможность лишиться зрения из-за чрезмерного любопытства начисто отсекала перспективы оптики, основанной на старых принципах. Разработай Галилей телескопы сейчас, его бы не пожелали производить, по крайней мере для отраслей, связанных с войной. И потому танки вели огонь по каким-то потусторонним, выпрыгивающим черт знает откуда целям, тратили свои не слишком обильные боекомплекты. Особенно не слишком для таких виртуальных боев. И может быть, в этой суете и командиры танков, и их одинокие подчиненные несколько удивлялись количеству внезапно атаковавшего их противника, но им совсем не досуг было беседовать о своих догадках. Они сражались и старались выполнить поступающие сверху через спутники команды на отлично. Откуда им было ведать, что реальные штабы ломали головы над тем, что происходит, и кляли последними словами отделы, занятые техно-информационным обеспечением. А особенно они кляли связистов. Ну что же, не далее, чем сегодня к вечеру, в этой службе должны были произойти значительные пертурбации в назначениях и снятиях с постов. Кое-кто даже с генеральскими погонами на плечах мог лишиться удовольствия их ношения, а быть может, вообще угодить под следствие. И замершие, следуя очередному приказу, танки продолжали сражаться. Их безлюдные башни меняли углы в бешеном темпе, ибо стрельба велась не только из нескольких перегревшихся пушек, но и из обоих пулеметов. Там, в рассеянных по миру хакерских штабах, решили, что будет неплохо, если они растратят не только снаряды, но и пули, еще до подхода прошедшей крещение пехоты. Боекомплект был совсем не огромный, 2500 патронов, а уж учитывая скорострельность, в общем, все, что оставалось у танкистов к моменту настоящей атаки, это личное оружие экипажа. Вроде бы у них на вооружении стояли пистолеты-пулеметы «Хекер» и «Кох» нового поколения. Может быть, но узнать это точно не получилось.